Глава 7. Сестра Никиты. На следующий день я увидела в дверном глазке, как Ник топчется на лестничной клетке, и приняла для себя нелегкое решение, что надо встретиться с его сестрой. Я знала, что Мирослава ходит в тот же спортивный зал, что и я, а потому улучила момент, когда Никита уйдет, вызвала охрану, собрала спортивную сумку, предварительно надев самый провокационный топик и вызывающий обтягивающие белоснежные лосины. Я отправилась в Кибертитана. Мужчины, как всегда, сворачивали головы в мою сторону, но мне было плевать. Охрана Эдгара меня защищала, а в остальном я умела отключаться и не слышать ей об вдул этой крошки. И смотри, какая цыпа идет. Моя задача на сегодня была случайно столкнуться с Мирославой и сделать так, чтобы она раз и навсегда запретила своему младшему брату даже думать обо мне. О Мирославе я знала достаточно много. И все со слов Никиты. В его голосе всегда чувствовалась неподдельная теплота. Стоило речи зайти о ней. Он многократно и не без восхищения рассказывал, что она выросла на Веге и взяла опекунство над ним, когда ему было 8. А еще с гордостью отмечал, что Мира успешно работает гейм-проводником в Эхе. И я прекрасно понимала, что такие люди, как сестра Ника, обязаны поддерживать безупречное физическое состояние. Без сильного мышечного каркаса бегать по виртуальным территориям в полном боевом комплекте. Стальные поножи, кираса, наручи, шлем и какой-нибудь двуручный меч — попросту невозможно. Я сразу зацепила слухом, когда громкие выкрики мужчин на улице изменились. А затем в женскую раздевалку зашла она. Невысокая, не щуплая, а скорее сухая и очень-очень спортивная старшая сестра Ника. С по-детски милой прической в виде двух косичек. Несмотря на то, что я была выше нее на добрую голову и существенно объемнее в груди и бедрах, было немного страшновато провоцировать Мирославу. Я искренне надеялась, что до драки не дойдет. Главное — вызвать у нее стойкое омерзение, чтобы она запретила Нику со мной общаться. Все, перегибать палку и доводить до драки нельзя. Проговорила я себе под нос как мантру и резко вышла из прохода, преграждая путь Вегианке. Я даже боксерские перчатки надела, чтобы выглядеть повнушительнее. «Смотри, куда прёшь», — рявкнула надменно. «Простите, Карина». «Мирослава». Я задрала подбородок и прищурила глаза, стараясь сделать как можно более неприятный вид. «Ну как, Ник пришел вчера вечером не сильно помятым? Мне кажется, я выдоила его досуха». По лицу Мирослава тут же пробежала рябь злости, а ладони непроизвольно сжались в кулаки. «Отцепись от моего брата!» «Оу, ты увидела мой укус у него на бедре, и потому такая бука?» «Он говорил, что вы спите в одной комнате. Сестринская ревность?» Я наигранно красноречиво поиграла бровями. По идее, такой намек на извращение и некорректные чувства к брату должен выбесить ее окончательно. «Давай, скажи уже, что запретишь ему со мной видеться, ну...» Взмолилась я мысленно. Ладони под синтетикой боксерских перчаток страшно потели, и больше всего на свете хотелось содрать с себя все лишнее и броситься в холодный душ. Однако, вместо того, чтобы оскорбиться, эта исключительно правильная девушка попыталась до меня достучаться. «Ты его старше вдвое. Оставь Ника в покое», — серьезно сказала она. «Если бы я могла, то восхитилась бы ею. Честно говоря, разница в возрасте — последнее, что заботило во внезапно вспыхнувшей любви Ника ко мне. Вот его голова и целые кости, да, они волновали очень сильно». «А то что?» — растягивая гласные, сказала я и все таки стянула треклятые перчатки. «Фу, гадость какая! Как вообще в таких можно тренироваться? Кожа чешется ужасно». Стараясь не привлекать внимания к своей ненормальной реакции на спортивный инвентарь, я прислонилась к шкафчику для переодевания и все же обтерла вспотевшие ладони о леггинсы. Нет, все-таки мои таланты ограничиваются именно хакерством. А то пожалеешь. Внезапно с тихой угрозой произнесла Мирослава и зло блеснула глазами. Если бы не многолетняя выучка у Эдгара, я уже бежала бы. Но сохранять лицо — то немногое, чему я научилась, помимо взлома баз данных. Ему учиться и учиться. Скоро экзамены. Тем временем тихо, но уверенно продолжила Мирослава. У него есть реальный шанс выбраться с Веги, если ты не будешь отвлекать. Мы обе прекрасно знаем, чем ты зарабатываешь на жизнь. Если у тебя имеется хотя бы капля симпатии к Нику, Перестань раздавать ему авансы. В конце концов, он еще маленький. Отлично, судя по всему, Мирослава попытается поставить Ника на путь истинный. Осталось только красиво слиться с этого напряженного диалога. О, он вообще не маленький. Протянула я, стараясь говорить многозначительно. Так пускай не отвлекается от своей учебы, я же не против. С этими словами я развернулась и отправилась в желанный душ. Кожа горела, меня лихорадило. Ты все сделала правильно, Карина. Сказала я самой себе, отворачивая ручку воды на ледяной поток.